Не считая этих двух происшествий, перестрелки на Мотосу и ножевого ранения от NHK, все остальные события исследуемого периода Аомаме помнила хорошо. Все происшествия, аварии, скандалы и прочие маломальски значимые новости тех трех месяцев ее память хранила надежно. И только две новости в голове отсутствовали, как ни ищи. «Почему?» «Может, у меня какое-то завихрение в голове?» – размышляла она, «из-за которого я то ли избирательно проглядела при чтении, то ли напрочь забыла именно эти два события». Аомаме закрыла глаза и с силой потерла пальцами веки. «А что? Такое ведь тоже вполне возможно. Допустим, у меня в мозгу появилась особая функция, отвечающая за искажение реальности, которая выбирает определенные события, и будто набрасывает на них черное покрывало, чтобы я их не заметил или не запомнил. Такие, например, как смена оружия и формы у полицейских, строительство американо-советской базы на Луне, нападение сборщиков взносов NHK на студента, перестрелки между полицией и экстремистами на озере Мотосу. Но какая связь между всеми этими событиями? Как тут ни рассуждай, связи нет никакой». Аомаме взяла ручку, постучала кончиком по нижним зубам. Цок-цок. И включила воображение. Неизвестно, сколько времени прошло, пока она, наконец, не сообразила. «Что, если проблема не во мне, а в окружающем мире? И это чертово завихрение произошло не внутри моей головы или психики, но в системе, которая управляет всеми событиями на этом свете». Чем больше она об этом думала, тем очевиднее ей казалась такая гипотеза. Хотя бы уже потому, что никаких ненормальностей в самой себе она, хоть убей, не ощущала. Еще немного собравшись силами, она превратила гипотезу в теорию. «Это завихряется мир, а не я». Вот, так, пожалуй, вернее всего. В какой-то момент мир, который я знала, исчез или унесся куда-то, а вместо него появился другой. Словно переключили стрелки на железнодорожных путях. Мое сознание продолжает жить внутри того мира, которым порождено, а внешний мир уже начал меняться на что-то иное. Просто сами изменения еще не настолько значительны, чтобы я тут же это заметила. На сегодняшний день, по большому счету, почти все в новом мире остается так же, как в старом. И поэтому в ежедневной, практической жизни я не парюсь. По крайней мере, пока. Однако, чем дальше, тем больше эти изменения будут расти. И тем стремительнее станет трансформироваться окружающая меня реальность. Погрешности разрастаются. И вовсе не исключено, что очень скоро моя житейская логика в новом мире утратит всякий смысл и приведет меня к сумасшествию. А может, и буквально будет стоить мне жизни. Параллельный мир. Аомаме скривилась, будто раскусила лимон. Хотя и не так ужасно, как пару минут назад. Еще немного постукала шариковой ручкой по зубам и вдруг отчаянно, навзрыд застонала. Студентик рядом сделал вид, что ничего не услышал. «Ничего себе научная фантастика!» — подумала Аомаме. «А может, я сочиняю себе оправдание? И на самом деле у меня просто съехала крыша. Себя я считаю совершенно нормальной и никаких странностей в собственной психике не нахожу. Просто считаю, что мир сошел с ума. Но поскольку мне известно, что это характерный симптом чуть ли не большинства психических больных, я сочиняю гипотезу о параллельных мирах, еще глубже впадая в безумие. Нужно мнение кого-то третьего, человека спокойного и непредвзятого. К психиатру обращаться нельзя. Слишком запутанная у меня ситуация, слишком многое не могу никому рассказать. Что, к примеру, ответить на банальный вопрос, чем я сегодня занималась? Тайно убивала мужчину миниатюрной заточкой собственного изготовления? Да после такого ответа любой врач схватит трубку и наберет по телефону 110. 110. Номер объединенной диспетчерской службы в Японии для срочного вызова полиции, скорой помощи, пожарных или спасателей. Сколько ему не объясняй, что убитый был патологическим садистом-извращенцем, чья смерть только обрадовала этот мир. Но даже если получится как-нибудь обойти мои криминальные подвиги, ничего утешительного для психиатра я сообщить о себе не смогу. Вся моя биография, с детства и до сих пор, слишком похожа на багажник автомобиля, забитый старым грязным бельем. Любой тряпки оттуда достаточно, чтобы упрятать меня в психушку. Да господи, Одна половая жизнь чего стоит? Нет уж, не тот я фрукт, чтобы рассказывать о своем прошлом нормальным людям. В общем, психиатр отменяется, решила Аомаме. Будем разбираться в одиночку. Итак, рассмотрим нашу гипотезу как можно критичнее. Допустим, это случилось. Мир, который меня породил, действительно начал трансформироваться в нечто иное. Но где она была? Эта стрелка, после которой все поехало по другим рельсам. Когда именно это случилось? И при каких обстоятельствах? Аомаме еще раз хорошенько пошарила в памяти. Первое подозрение, будто реальность искривляется, посетило ее утром того самого дня, когда она прикончила нефтяного эксперта в отеле на Сибуе. Выскочив из такси посреди хайвея, она спустилась по аварийной лестнице на 246-ю, переодела чулки, направилась на станцию Сангэнцзяя. И тут дорогу ей перешел молодой полицейский, с первого взгляда на которого стало ясно, что-то не так.